но она имела над ним еще большую власть, власть, которую таило в себе его собственное желание. Невероятно, но он почти забыл о том, что находится у нее в плену. Глава 12. Что же она наделала? Оставила Торна Бладринкера рядом с мечом. Если он завладеет своим клинком, то как же ей удастся вернуть его обратно? А что, если тогда она не сможет больше подчинить себе викинга? Вдруг он исчезнет, а вместе с ним и меч? Как только эта мысль пришла ей в голову, Розалин со всех ног побежала обратно под дерево. Ее удивленным глазам представилась следующая картина. Меч по-прежнему лежал в футляре. Вокруг были разбросаны объедки. А Торн Бладринкер гипнотизировал ее таким голодным взглядом, будто целую вечность не брал в рот ни кусочка. Заметив выражение его лица, Розалин торопливо пробормотала. «Я подумала, что ты мог бы... Да не смотри ты на меня так!» Викинг послушно отвел взгляд. И Розалин в ту же секунду захотелось, чтобы он вновь обернулся к ней. «Боже милосердный! Да она сама не знает, чего хочет!» «Нет, знает. Она хочет, чтобы он рассказал ей о прошлом. Нужно сосредоточиться на этом и перестать обращать внимание на его красноречивые взгляды». Розалин посмотрела на беспорядок, который он учинил, укоризненно пощелкала языком и стала собирать остатки пищи, которую он бросил в траву. «Я знаю, что в твоем времени аккуратность не считалась важной добродетелью, и ты, конечно, и понятия не имеешь о штрафе в $500 за загрязнение окружающей среды. Но раз уж ты здесь, Торн, тебе следует знать, что в наше время для мусора существуют мусорные баки. Мы должны все оставить здесь так, как было до нашего прихода. То есть, попросту говоря, убрать за собой». «Вы недовольны мною, миледи? Вы хотите меня наказать?» Розалин бросила на него подозрительный взгляд, но лицо его выражало всего лишь невинное любопытство. Дерзкое желание либо прошло, либо было тщательно скрыто. «Да у меня и в мыслях не было», — начала была она, но тут же осеклась. «Если она хочет и дальше с ним общаться, придется ей на время позабыть свою щепетильность. У нее и без того хватает проблем, чтобы еще беспокоиться. Не обидела ли она его случайно оброненной фразой?» «Да, я тобой недовольна. Хватит швыряться вещами, которые тебе не по нраву. Ты должен их положить на место или вернуть тому, кто их тебе дал, или выбросить». «Я так и поступил», — возмущенно заметил он. Он явно обиделся на нее, но не потому, что она его побронила, а потому, что не смогла толком объяснить, за что именно она его упрекает. И он чувствовал себя незаслуженно оскорбленным. Розалин вздохнула. Неужели теперь ей придется тщательно обдумывать каждое свое слово? На это ведь никаких сил не хватит. «Извини, я не точно выразилась. Выбросить — значит выкинуть в ближайший мусорный бак или контейнер. А так как поблизости его нет, мы соберем все в корзину и возьмем ее с собой». «Не думаю, что дикие твари отблагодарят вас за это, леди». В его тоне сквозил упрек, и Розалин чуть не села от неожиданности —